семья ненадолго собралась в Бальморале, куда с коротким визитом приехали Эйзенхауэры, президент, его жена, сын Джон и внуки. Американцы провели в замке одну ночь и после традиционного пикника на озере Лох-Мьюик отбыли во свояси. Елизавета и Филипп были на седьмом небе от счастья. Один из свидетелей, имевший возможность наблюдать за ними в Бальморале, вспоминает: «Будущие родители были очень рады и все время подразнивали друг друга. Королева говорила, что это очень странное чувство – вновь вынашивать ребенка после такого долгого перерыва. Одним словом, после всех взлетов и падений супруги были весьма довольны собой и друг другом. Они пытались завести ребенка 2, а может быть 3 года назад, еще тогда, когда Филипп вернулся из 4-месячного плавания на Британии. На сей раз он снова отправился в длительное путешествие по морю, посетил Индию и Пакистан, пересек Тихий океан. Плавание продолжалось с 20 января до 30 апреля. Ребенок стал плодом воссоединения супругов после очередной долгой разлуки. Много лет спустя осведомленные лица стали распространять слухи, что принц Эндрю на самом деле был сыном Порчестера, зачатым, пока Филипп отсутствовал. Однако сопоставление дат опровергает эту сплетню. Принц Эндрю родился в Букингемском дворце 19 февраля 1960 года. И это событие стало неопровержимым доказательством благополучия семейной жизни королевской четы. К тому же в воскресной газете бывший суперинтендант Виндзорского замка, ставший к тому времени содержателем паба в Гэр-Поршире, пустился в откровение о том, как устроена королевская спальня. Публика узнала, что Филипп и Елизавета спят вместе в огромной викторианской кровати на жестком матрасе из конского волоса. За это интервью на болтуна подали в суд. Когда друзьям королевы задают вопросы, почему, мол, между рождением принцессы Анны и ее брата прошло целых 10 лет, ответы звучат самые разные. Елизавета была очень занята, когда вступила на престол, и не хотела больше детей. Или же принц Филипп считал, что 2 детей вполне достаточно. Мальчика назвали Эндрю в честь деда с отцовской стороны. Это стало еще одним реверансом в адрес Филиппа. За 11 дней до родов Елизавета совершила еще один красноречивый жест, который должен был смягчить оскорбление, нанесенное Филиппу в 1952 году, когда его детям было предписано носить фамилию матери. Ныне, когда королева Мария умерла, а Черчилль ушел в отставку, стал возможен компромисс. 8 февраля 1960 года Елизавета издала указ: «Отныне я объявляю мою волю и пожелание, чтобы я и мои дети продолжали именоваться домом и семейством Виндзоров, однако те из моих потомков, которые будут носить титул королевских высочеств и звание принц или принцесс, равно как и мое потомство женского рода, вышедшее замуж и обзаведшееся потомством, будут носить фамилию Маунтбеттен-Виндзор». Далее в указе говорилось: «Королева всегда желала, сохраняя название царствующего дома, установленное еще ее дедом, передать потомству и фамилию своего супруга. Королева долго вынашивала это намерение, ибо оно близко ее сердцу». История с переменой фамилии вызвала в высших эшелонах власти целый переполох. 27 января 1960 года Рэп Батлер, исполнявший обязанности премьер-министра во время визита Макмиллана в Южную Африку, направил премьер-министру телеграмму, в которой рассказывал о своем разговоре с Елизаветой. «Еще во время уикенда я выяснил, что во дворце происходит нечто необычное. В субботу мне позвонил лорд-канцлер, заговорил загадками и намеками, но я все же понял, что речь идет об изменении фамилии королевского потомства. Сегодня я поговорил с ее величеством, и ситуация прояснилась. Королева ясно дала понять, что решение 1952 года о сохранении за королевским семейством фамилии Виндзор остается в силе, однако не вполне устраивает ее величество. Далее королева подчеркнула, что принцу Филиппу пока неизвестно о планируемых переменах, однако решение королевы непреклонна. Вскоре после Рождества Макмиллан был в Сандрингеме и обсуждал с королевой этот вопрос, однако своего заместителя в известность не поставил. Биограф Макмиллана пишет, что премьер-министр любил вспоминать разговор с герцогом Глостером. Взволнованный герцог сказал ему: «Слава Богу, премьер-министр, наконец-то вы приехали. Королева в ужасном состоянии, в бильярдной торчит какой-то субъект по фамилии Джонс, который хочет жениться на ее сестре. А в библиотеке бушует принц Филипп, желающий, чтобы семья сменила фамилию на Маунтбеттен». Батлер рассказывал, что во время объяснения с Елизаветой он впервые увидел, что королева плачет. Королева была тверда в решении не менять фамилию семьи. Однако, сохраняя название королевского дома, она соглашалась дать фамилию мужа своим отдаленным потомкам, которые не будут пользоваться привилегиями королевских высочеств и, стало быть, не смогут обходиться без фамилии. Маунтбеттен и Филипп своего не добились, но все же Елизавета сделала символический жест, благодаря которому фамилия Филиппа должна была сохраняться в грядущих поколениях. Максимилиан утверждал, что именно он автор этого компромисса, и предсказывал ошибочно, что первая часть двойной фамилии со временем отомрет, как это произошло с родом Спенсер-Черчилль. В 1973 году принцесса Анна, сочетаясь браком с капитаном Марком Филлипсом, записалась в брачном свидетельстве как Маунтбеттен-Виндзор. Это противоречило декларации 1960 года. Тот год начинался для королевы благоприятно, не только из-за рождения принца Эндрю, но и из-за того, что личная жизнь принцессы Маргарет наконец начинала налаживаться. После истории с Таусендом все потенциальные женихи принцессы один за другим нашли себе жен. И в конце концов у Маргарет остался только один воздыхатель – Билли Уоллес. Типичный, чахлый отпрыск аристократического семейства, сын миллионера, бывшего министра в правительстве Георга VI. Уоллес многократно делал Маргарет предложение, и в конце концов принцесса согласилась, испугавшись, что останется старой девой. Думается, именно это соображение было для нее главным. Затем, однако, жених совершил глупейшую оплошность. Во время отдыха на Багамах он завел интрижку на стороне, а по возвращении имел неосторожность признаться в своем грехе, своей невесте, после чего был немедленно вышвырнут за дверь. Маргарет вновь оказалась непристроенной. Елизавета чувствовала ответственность за судьбу сестры. В этом смысле их отношения оставались такими же, как в далеком детстве. Дружный квартет давно превратился в трио. Главой семьи стала Елизавета, но от этого ее чувство ответственности по отношению к сестре лишь возросло. Она привыкла относиться к Маргарет снисходительно, даже если младшая сестра вела себя из рук вон плохо. А такое случилось частенько. После разрыва с Таусендом, рассказывал Ласселс одному знакомому, принцесса стала эгоистичной, необузданной и непредсказуемой. Маргарет всегда на чисто подсознательном уровне завидовала сестре и не упускала случая сказать королеве колкость. Все оставалось точно так же, как в детской. В Бальморале на пикнике принцесса могла запросто швырнуть сестре в лицо салфетку. Одна дама, член кабинета, говорила, что Маргарет обходится с Елизаветой фамильярно до непочтительности. То критикует ее наряды, то, обращаясь к сестре, заявляет, что лента ордена подвязки слишком выпячивает тебе бюст, дорогая. 20 ноября 1957 года Елизавета устроила в Букингемском дворце бал по случаю десятилетия своего брака. Однако Маргарет предпочла отправиться в театр, потом поужинала в Савое и появилась во дворце уже около полуночи. Пресса сочла такое поведение умышленным выпадом, мол, Маргарет все еще дуется на сестру за Таусенда. Королева отмечает десятилетие счастливого брака, у нее красивый муж и двое детей, а Маргарет по-прежнему одинока. Таусенда она не забыла. Чтобы прийти в себя после неудачного романа, полковник отправился в полуторагодичное путешествие вокруг света. Вернулся он в марте 1958 года и позвонил принцессе. они встретились в Кларенс-хаузе с разрешения королевы-матери. Та вела себя так же, как прежде. Во всем потакала младшей дочери, не слишком задумываясь о последствиях. На следующий день о знаменательном свидании сообщили все газеты. Елизавета в это время находилась с визитом в Нидерландах и, судя по рассказам, была разгневана тем, что новость о встрече Маргарет с Таусендом оттеснила сообщение о поездке старшей сестры на второй план. Маргарет продолжала встречаться с Таусендом, причем частенько сама проявляла инициативу. После удачной поездки по Карибским островам она разыскала полковника и пригласила его на обед в Кларенс-хаус. На следующей неделе они встречались там же еще два раза. Опять поползли слухи о женитьбе, но на сей раз вовремя вмешался Букингемский дворец. Было опубликовано твердое опровержение, и пара отлично поняла намек. После еще одной встречи с принцессой Таусенд уехал, а год спустя она получила письмо, в котором полковник признавался, что влюбился и хочет жениться на 19-летней бельгийке Мари Люс Жамань. Все говорили, что невеста Таусенда, как две капли воды, похожа на Маргарет, но принцессу это не утешило. Ее биограф пишет, что Маргарет сочла поведение Таусенда предательством и нарушением заключенного между ними соглашения. Любопытно, что письмо Таусенда пришло, когда сама Маргарет влюбилась и подумывала о замужестве. Ее избранника звали Энтони Армстронг Джонс, но все называли его просто Тони. Он был всего на 5 месяцев старше принцессы и лишь на пару дюймов выше. Этот человек совсем не был похож на первую любовь Маргарет, Питера Таусенда, если не считать, что он тоже происходил не из высшей аристократии. Его отец, Рональд Армстронг Джонс, был богатым адвокатом. Его родовое гнездо находилось в графстве Карнарвон.